Это приятное, неторопливое путешествие совсем размягчило ее. У меня было блаженное настроение. Я был готов, как говорит поэт, для жизни, для добра. Никополь теперь город, а тогда это было местечко. Одесситы людей из Никополя презрительно называли «никополитанцы». Я должен был пробыть там всего один вечер, но он оказался решающим в моей жизни. В этот единственный вечер я пошел в единственное место развлечения никополитанцев — кафе. Здесь обычно собирался местный бомонд. Я был одессит, поэтому с презрительной миной сидел за столиком и глядел на провинциалов. В кафе вошли двое — маленькая девушка и мужчина. Мужчину я узнал, мы вместе ехали на пароходе из Херсона. Мы не были знакомы, но ему было известно, кто я и куда еду. Я ехал в труппу Азамата Рудзевича. Мужчина глазами указал на меня своей даме и что-то шепнул. Она взглянула на меня и сделала презрительную гримасу. Вот и все события этого вечера. А чего еще можно было ждать от какого-то местечка? Утром я уехал в Александровск. И вдруг, через день после моего приезда, во время репетиции на сцену вошла новая актриса, та самая, столь презрительно фыркнувшая в Никополе. Нас представили друг другу. Это была Леночка Ленская. Ей был 21 год. Когда кончилась репетиция, я спросил ее как можно галантнее. «Что вы намерены сейчас делать?» «Сначала пообедать, а потом искать комнату. Чтобы отомстить ей за недавние фу, я решил быть галантным до конца и пригласил ее обедать в ресторан. Но за обедом, в беседах и шутках, на которые мы оба не скупились, она, ей-богу, начинала мне нравиться по-настоящему. Я заметил, что и с ее стороны не было больше ни фу, ни презрительных гримас. Всякие хорошие дела начинаются в дождь, а когда мы вышли из ресторана, он уже шел. Комната, которую я снял, была неподалеку. Я сказал: «Может быть, мое предложение покажется вам нелепым, но давайте зайдем ко мне и переждем непогоду. А потом я помогу вам найти комнату». Искать комнату Леночке Ленской не понадобилось. Она вошла в мою и больше из нее не вышла. Как будто бы дождь шел 49 лет. Она стала моей женой. В Александровске мы прослужили несколько месяцев, а потом получили приглашение в Феодосию. Феодосия была очень хорошее дело, великолепная труппа. А может быть, это нам только все казалось необыкновенным. Мы были счастливы, любили друг друга, любили театр. Господи, как хорошо жить на свете! Война вернула нас на землю. Антрепренера мобилизовали как офицера запаса, труппа распалась. Надо было действовать быстро и решительно. Я отвез Леночку в Никополь к ее сестрам, а сам помчался в Одессу устраиваться. В это время устроиться в Одессе было трудно. Театральная жизнь почти замерла, да и не только театральная. Проливы Дарданеллы и Босфор были закрыты, порт не работал. Но я устроился. Даже сразу в два театра в миниатюр. Кончил пьесу в одном театре, я на извозчике ехал в другой, потом возвращался обратно в первый, играл там второй сеанс и снова мчался во второй, потом опять в первый. Одним словом, Фигаро здесь, Фигаро там. Но за всю эту суету семейный теперь уже Фигаро получал 2 рубля в вечер. Извозчик, перевозивший меня из театра в театр, зарабатывал больше.